Глава 40. Совет. После сканирования и чипа, Лилин понял силу Джейдана немного лучше. Можно было считать, что Лилин имел значительный боевой опыт среди помощников второго уровня. Пока у его оппонента не было магического артефакта, он имел бы очень высокий шанс на победу. У Джейдана был волшебный артефакт, но он все еще немного уступал ему. Это означало, что его боевая сила была ниже, чем у Лилина. Несмотря на то, что у него был боевой опыт, это было не так уж значительно. Конечно, это были лишь приблизительные оценки от Эйчипа. В действительности, сражение должно было оцениваться по многим аспектам. «Джейдан, я очень долго тебя не видел», – поздоровался Лилин. Джейдан, естественно, не знал, что его характеристики уже были просчитаны Лилином всего за секунду. Он поправил свою мантию и сел рядом с Лилином. Он показал свое бледно-белое лицо, подняв голову, чтобы подставить его солнечному свету. «Я так долго не купался в солнечном свете. С тех пор, как я начал следовать за своим наставником, мой график вращается вокруг медитаций, экспериментов и моих исследований». Джейдан потянулся всем телом, выглядя очень довольным. «Я слышал, что ты хорошо ладишь с Крафтом», — внезапно сказал Джейдан. «Да, все в порядке. Я, в основном, просто варю зелья и обмениваю их на ресурсы», — очень скромно ответил Лилин. «Однако недавно ты отправился на выполнение миссии с Каливером. Ты собираешься присоединиться к этой стороне?» Джейдан внезапно улыбнулся, но, казалось, в его глазах вспыхнул ледяной блеск стали. Лилин ненадолго онемел. Он никогда не думал, что этот конфликт между группами, которого эти дети придерживались ранее, все еще продолжается. Однако он забыл, что в этот момент он был всего лишь мальчишкой 14 лет. «Мы все знакомые и просто выполняли миссию вместе, так как встретились по чистой случайности. Вот и все». Хотя Лилин не боялся Джейдана, он все еще чувствовал, что лучше избегать любых проблем, насколько это возможно. Джейдан несколько раз смотрел на Лилина, а Ичип даже сообщил хозяину, что его мозговые волны были просканированы несколько раз. Кажется, Джейдан использовал заклинание, чтобы определить, говорит ли он правду. Спустя какое-то время Джейдан снова улыбнулся. «Я очень высоко ценю тебя. Ты умный. Я бы даже сказал, разумный. Останься ты с Каливером и остальными, и это будет только тащить тебя на дно. Только присоединившись к высшему кругу друзей, ты сможешь получить больше ресурсов, славы и даже жизни». Джейдан встал и продолжил уже безразличным тоном. «Позволь дать тебе один совет, поторопись и окончи школу». «Чего? Не мог бы ты пояснить?» Сердце Лилина сжалось, словно что-то его схватило, и он поспешил спросить. Однако Джейдан только улыбнулся, уходя, и даже не обернулся назад. После того, как фигура Джейдана полностью исчезла из поля его зрения, Лилин откинулся на спинку скамейки, чувствовал себя немного потерянным от этих слов. Притворяясь таинственным, как будто он является очень сильным человеком, и даже пытался убедить меня присоединиться к его лагерю. Это так весело, неужели он действительно считает себя главным героем романа? Однако, Джейдан, помощник пятого класса и считается довольно склонным к магии. Он определенно сможет получать новости быстрее меня. Боюсь, что что-то действительно произошло. Глаза Лилина потемнели. В темной комнате горел тусклый свет. В ней царила атмосфера сладострастия и разврата. Стенания и пронзительные женские крики смешивались с неровным, глухим дыханием мужчины. После кульминации девушка лежала в объятиях парня, безвольно, словно мешок с землей. «Ты потрясающий, точно лев». Выражение лица Нилы было сложно понять. Лилин осторожно поглаживал девушку по голой спине и ничего не сказал. Сегодня он столкнулся со многими событиями и очень нуждался в том, чтобы как-то снять стресс. Поэтому было естественно, что он пошел искать Нилу. Он уже давно присматривался к Ниле. В этом мире все были открыты в отношении интимных связей. Многие люди потеряли девственность в возрасте 11 или 12 лет. У Лилина и Нилы были сексуальные потребности, поэтому они быстро сошлись на этой волне, уже через несколько дней. В любом случае, Нила не была девственницей. Что касается Лилина, то он не был хорошим человеком в своей предыдущей жизни. Они оба желали любви и секса, так что было совсем неплохо с обоюдной выгодой подходить к этим отношениям. С регулированием Эйчипа, он совершенно точно не оставил бы в ней свое семя, так что он мог продолжать кутить в свое удовольствие. Подумав об этом, Лилин снова почувствовал, что между ног начало назревать желание. «Ах!» Нила удивленно вскрикнула, но Лилин остановил ее, когда она собиралась устроиться на нем верхом. Уголки губ Лилина изогнулись, когда он мягко надавил на голову девушки, направляя ее вниз. Нила кокетливо улыбнулась Лилину, сверкнув глазами, и нырнула под одеяло. Лилин издал удовлетворенный стон и откинулся на подушке. Его руки схватились за оба холма девушки, и он почувствовал, как его ладони наполняет упругая мягкость. Некоторое время спустя Нила встала и направилась в уборную. Слушая, как она удовлетворенно мурлыкает, принимая душ, Лилин стал размышлять о событиях прошедшего дня. «Я больше не должен беспокоиться о делах Ниссы». Хотя предупреждение Джейдана было чрезвычайно неожиданным, к нему нужно было отнестись серьезно. Это может иметь какое-то отношение к странностям за пределами Академии. Далее следует выяснить, куда пошли другие помощники пятого класса. Во всяком случае, Академия определенно не оставит тех помощников, которые имели наивысший потенциал и вероятность успеха на пути к прорыву к официальному магу. Если Академия будет в безопасности, они определенно останутся здесь. Однако, если все они покинут Академию по тем или иным причинам, это будет означать, что сама Академия в ближайшем будущем подвергнется огромной опасности. Хараси защищает область за пределами Академии после смерти Перри. После того, как он закончит зачистку, это и будет наилучшая возможность. Глаза Лилина вспыхнули. «Дорогой, о чем ты думаешь?» Нила прильнула к Лилину, и два мягких кургана прижались к правой руке парня. «Просто поразмыслил о некоторых вещах», — улыбнулся Лилин. «В последнее время сэр Хараси, похоже, создает большую шумиху за пределами Академии. Ты тоже слышал об этом, Апери?» Нила легла на грудь Лилина и замерла. «Да, потеря столь гениального помощника пятого класса и потенциального мага любого оставит в некотором сумасшествии», — мягко сказал Лилин. «У тебя же есть свои каналы, я бы хотел, чтобы ты кое-что узнала для меня». Нила сладко улыбнулась. «Я буду служить тебе, король Лев. Не называй меня так, это звучит очень странно, это заставляет меня думать о льве». Лилин закатил глаза, а потом его лицо стало более суровым. «Ладно, давай поговорим не об этом, а о кое-чем серьезном». Видя, как он изменился, Нила тоже перестала улыбаться. Сблизившись с Лилином, она могла поднять свой собственный статус и получить больше ресурсов, и она это хорошо понимала. «Помоги мне узнать результаты сражения Хараси. Кроме того, узнай, насколько безопасно сейчас вне стен Академии. И последнее, я хочу знать, где в последнее время появлялись все помощники пятого класса». Лилин шептал прямо в ушко Нилы. «Я поняла». Нила схватила Лилина обеими руками. «Неужели произойдет что-то значительно? Надеюсь, что это только мое воображение». Утром следующего дня он вышел из комнаты Нилы. Лилин чувствовал себя чрезвычайно свежим, отдохнувшим и полным сил. Похоже, его идея расслабиться и снять стресс помогла ему обуздать эмоциональный накал должным образом. Некоторое время подумав, Лилин пошел к себе в душ, а затем направился к профессору Крофту. Крофт творил зелье. Красного цвета жуки копошились в пробирке, занимая половину ее объема. Это выглядело довольно отвратительно. «Ты пришел? Что-то случилось?» Крофт внимательно наблюдал за пробиркой, засыпая в нее голубые лепестки. Красные жуки торопливо поедали это угощение, после чего лопались и превращались в зеленую жидкость. Спустя 10 секунд пробирка, недавно заполненная красным жуками, стала наполненной зеленым зельем. «Ваши навыки просто потрясающие!» В восхищении задохнулся Лилин. «Ха-ха, это все практика!» Покачал головой Крофт. «Ты всегда ищешь меня, когда у тебя возникают проблемы. Скажи же, чего ты хочешь?» «Это так, я, ваш ученик, уже давно не видел старшего Мерлина. Могу ли я узнать, куда он запропал?» Глубоко вздохнув, спросил Лилин. «Мерлин», лицо Крофта озарилось загадочной улыбкой. «Он принял миссию и уже покинул Академию. Как долго она будет продолжаться? От 1 до 1,5 лет. Возможно, что это может занять больше времени». Тон Крофта стал суровым, но в нем слышалось некое удовлетворение. Последний вопрос. Была ли эта миссия дана ему семьей, которая поддерживает старшего Мерлина? Если какая-то семья могла позволить себе захомутать гениального ученика зельеварения из Академии Бездонного Леса Костей, их влияние должно быть довольно значительным. В конце концов, у них были продолжительные сложные отношения с Академией Бездонного Леса Костей, поэтому их информационная сеть могла быть значительно более эффективной, чем у Крофта. «Да», — подтвердил Крофт. «Знаешь, есть некоторые вещи, которые были согласованы между мной и Академией, а потому я не могу сказать это напрямую. Но если ты докопаешься до всего самостоятельно, тогда это не будет меня касаться. Тем не менее тебе не стоит слишком беспокоиться. Твой талант в зельеварении уступает только Мерлину, а потому Академия нуждается в таком талантливом студенте, как ты». Крофт попытался его утешить. «Да уж», — с горечью улыбнулся Лилин. «Казалось, что Академия по-прежнему предпочитает классифицировать их по классам способностей. Такие талантливые люди, как Джейдан и Мерлин, которые являлись помощниками пятого класса, получили достаточное время для отступления в безопасное место. Но когда дело дошло до него, все, что ему предоставили, это лишь несколько туманных намеков от своего наставника. Что касается тех, чьи способности были еще хуже, они, вероятно, ни о чем и подозревать не будут вплоть до момента, как окажутся на пороге смерти. Хотя Лилин тоже не понимал всю ситуацию целиком, была одна вещь, в которой он был уверен. Академия больше не являлась безопасным местом для проживания. В очередной раз Лилин решил, что ему стоит уйти. «Итак, может и мне стоит отправиться на какую-нибудь миссию, ты вполне можешь так поступить. Иди к стойке по выдаче миссии и объясни свои намерения. Они смогут понять, что твои способности не так уж плохи, да еще и твой талант в зельеварении более чем выдающийся». Крофт кивнул. «Спасибо, сэр». Лилин поспешно поклонился. Решение покинуть Академию было лучшим для него, в конце концов, он не желал оставаться на потенциальном поле битвы. После этого Лилин помог Крофту в еще нескольких экспериментальных исследованиях по зельеварению, а также воспользовался возможностью найти ответы на проблему Ниссы. К сожалению, Крофт тоже не смог предложить хороших методов. Прощаясь со своим наставником, Лилин вышел наружу. За битки стоит небольшая семья. Что касается Каливера и остальных, они не являются помощниками пятого класса, поэтому они, скорее всего, не получат новостей. Боюсь, мне придется дать им несколько намеков. Что касается того, поймут ли они эти намеки или нет, это зависит только от их удачи. В роскошном обеденном зале второго уровня сказочные хрустальные огни величественно сверкали, выступали многочисленные музыканты. Слушая музыку во время поглощения деликатесов, действительно чувствуешь себя очень приятно. Кроме того, еда здесь была приготовлена с особой тщательностью. Мало того, что они позволяют увеличить статистические показатели, они также помогали ускорить процесс медитации. Таким образом, их всегда с удовольствием употребляли маги и помощники. Однако сегодня здесь было очень мало клиентов. Большинство лиц были мрачными, без единого намека на аппетит. Лилин сел на диван, набитый гусиным пухом, и подтолкнул кружку, из которой валил пар, к Ниле. Это горячее какао с каким-то толченым черным жемчугом внутри. Оно также оказывает определенное положительное влияние на медитацию. Не хочешь попробовать? Нила, сидевшая напротив, горько улыбнулась. Если бы это было раньше, я была бы очень взволнована, но сейчас. Глава 41. Осуществление закупок. Лилин не чувствовал никаких странностей вокруг. Несмотря на все произошедшие, атмосфера в Академии сильно отличалась от всесторонней подготовки к масштабной войне. Кроме того, большое количество талантливых помощников и магов, исчезнувших из поля зрения остальных, определенно привлечет их внимание. Более того, Академия, похоже, старательно скрывала эти новости. В конце концов, они все равно будут полагаться на официальных магов в предстоящей битве, и оставшиеся помощники не смогут оказать никакой значительной помощи. Те, кто останется, определенно будут теми, у кого будут самые низкие способности и уровни, они будут теми, кого будут использовать в качестве пушечного мяса. Наставник Хараси уже очистил область вокруг Академии от зверолюдей и любых существ, которые создавали угрозу. Они были превращены заклятиями в скелетов. Особенно досталось зверолюдям, их души оказались заперты в ловушке в своих телах, чтобы страдать вечно. Лилин слегка кивал. Кажется, территория вокруг Академии на данный момент была относительно безопасной. Как насчет остальных потенциальных магов? Все очень странно. Согласно новостям, которые собрали мои сестры, многие из помощников с высокими способностями, в том числе Честер и Шерпа, под разными предлогами покинули Академию. Боюсь, что к тому времени, как эта новость распространится, их будет еще больше. Что ты узнал? Мой старший, Мерлин, тоже ушел несколько месяцев назад. Кроме того, я тоже планирую взять миссию и покинуть Академию в ближайшее время. Лилин мягко рассказывал о новостях, которые он собрал, и это заставило лицо Нилы побледнеть. «Что насчет тебя? Каковы твои планы?» – задал ей в конце вопрос Лилин. «Я планирую вернуться в свою семью. Ты знаешь, хотя моя семья Уилтера не очень известна, мы все еще можем позаботиться о себе. Хочешь пойти со мной?» Нила явно хотела привлечь в свою семью такого талантливого парня, как Лилин. «Нет, спасибо. Я уже составил для себя некий план действий». Улыбнувшись, отказался Лилин. Он был бы ограничен различными контрактами и условиями, если бы решил присоединиться к семье. Однако у него было слишком много секретов, и он не был приспособлен к подобному окружению. Свет в глазах Нилы потускнел. Лилин был уверен, что их отношения подошли к концу. В конце концов, они просто наслаждались обществом друг друга, но теперь, когда они выбрали свой путь, разлука была совершенно нормальной. «Мне нужно еще кое-что у тебя спросить». Лилин достал деревянный ящичек черного цвета и поставил его на обеденный стол. «Что это?» Нила улыбнулась, но ее улыбка казалась вымученной. Он открыл черный ящик. Множество зелий в пробирках были аккуратно расположены внутри, и один их вид ослеплял Нилу. «Это...» Завороженная Нила выглядела немного озадаченной. «Это зелья, которые я накопил до сих пор. Помоги мне продать их». Несмотря на скрещенные под столом пальцы, Лилин выглядел абсолютно спокойным. Конечно, это была лишь малая часть всех зелий, которые он втайне сварил. Сказать, что это его накопление за год, казалось довольно разумным. Их общая стоимость составляла несколько сотен магических кристаллов. Он просил Нилу продать их вместо него потому, что Лилин не хотел бросаться в глаза. С другой стороны, он также собирался дать ей за это небольшую компенсацию. В конце концов, в его сердце оставался глубокий след шовинизма. Расставание с ней подтолкнуло его к тому, что он хотел дать ей своего рода компенсацию, позволив Ниле быть посредником, что давало ей возможность получить небольшую прибыль. «Нет проблем. Прямо сейчас ценности различных ингредиентов и моделей заклинаний резко упали, в то время как зелья и мелкие магические артефакты резко подорожали». Глаза Нилы вспыхнули. Это было обычное явление. Модели заклинания и другие материалы, безусловно, будут падать в цене, когда приближается война, так как они не могут быть использованы для быстрого улучшения собственной силы. Что касается других предметов, которые способны повысить боевую мощь, они будут пользоваться большим спросом. «После продажи этих зелий просто отдай мне 300 магических кристаллов за них». Лилин отхлебнул горячего какао, которое стояло перед ним на столе. Выражение лица Нилы было немного сложным. «Это, конечно, возможно. На самом деле, моя семья могла бы просто купить их все. У тебя есть еще? Я могу сообщить своей семье и заключить с тобой справедливую сделку. Это все зелья, которые я накопил за последний год. Ты должна знать, что мне нужно полагаться на продажу зелий для получения необходимых ресурсов. Если бы не нынешний спрос, который возник сейчас, я бы не решился продавать их одним скопом». Лицо Лилина было чрезвычайно серьезным. «Хорошо, я сделаю все возможно, чтобы помочь тебе», — кивнула Нила. В ее глазах Лилин, варящий зелья без остановок, чтобы получить такую коллекцию, уже достиг предела с его нынешними способностями. Поскольку у них обоих были свои собственные заботы, последующая трапеза не вызвала у них особого аппетита. После еды Нила поспешно попрощалась с Лилином. Лилин поручил кое-кому передать несколько сообщений людям, с которыми он был в хороших отношениях. Он не упоминал никаких подробностей, давая только тонкие намеки. Смогут ли они понять смысл этих посланий, зависело исключительно от них самих. Нила оказалась очень быстрой. Она отдала Лилину мешочек с магическими кристаллами уже на следующий день, подумав. Лилин решил, что лучше потратить свои магические кристаллы, пока он еще учится в академии. В конце концов, возможно, он не сможет найти торговые точки за ее пределами, и даже если бы он это сделал, ресурсы там могут быть не настолько разнообразными, как в академии. Вынужденный отъезд, скорее всего, продолжится в течение длительного периода времени. Лилин готовился к своему выходу наружу. Он собирался купить ингредиенты, чтобы варить эликсиры и имеющиеся модели заклинаний. Что касается любого знания, которое может понадобиться помощнику 3-го уровня, они уже давно хранились в памяти Ичипа. Однако знания, предоставленные наставниками, были конечны. Что касается продвижения к официальному магу и основной информации для мага 1-го уровня, эти знания находились под серьезной охраной Академии. Только помощники 3-го уровня, подписавшие контракт с Академией, получит право на доступ к ним. Лилин сначала отправился в магазин моделей заклинаний. «Чего тебе нужно?» Отношение старой леди за прилавком сегодня было еще более грубым. Однако хорошее настроение Лилина от этого не пострадало. Он уже знал, что помощники 3-го уровня, которые не смогли продвинуться к официальному магу, были вынуждены подписать контракт с Академией, который обязывал их оказывать ей базовые услуги. Из-за ограничений в контракте они не могли сбежать, даже если бы захотели. Надвигающаяся битва и сопутствующий урон, который она должна была нанести, не мог не испортить им настроение. Помимо руки Умбры, я хотел бы получить все основные модели заклинаний для элементов тени и тьмы. Глубоко вздохнув, великодушно сказал Лилин. Старушка за прилавком удивленно посмотрела на Лилина. В конце концов, редко можно было встретить помощника 2-го уровня, обладающего таким богатством. В общей сложности 13 моделей, что составит 130 магических кристаллов. Мне также нужна модель заклинания «Базовое преображение». Тогда это будет стоить 140 магических кристаллов. Прозвучал голос старой леди из-за прилавка. Лилин кивнул и выложил на прилавок мешочек с магическими кристаллами. Леди подсчитала их и убрала, после чего она принесла 14 книг с заклинаниями. Каждая из них была такой толстой и тяжелой, словно кирпич, и они сложились в столбик высотой с Лилина. «Кажется, мне нужно купить лошадей». Лилин нанял нескольких слуг, чтобы те доставили купленные им книги с моделями заклинаний в его комнату, а затем вернулся в торговую зону. В этот момент торговая зона была одним из немногих мест, которая еще была наполнена шумными людьми. Увеличилось число помощников, которые пришли сюда. Многие товары премиум-класса были выставлены на продажу, привлекая внимание многочисленных помощников. «Кажется, даже помощники стали что-то замечать», – задумался Лилин. «Это было похоже на то, как если бы в лесу небольшое количество животных, ощутив опасность, бросились бежать, пока не произошла огромная катастрофа, но другие животные, естественно, последовали бы за ними, увидев, что они бегут, даже если бы сами не понимали, в чем заключается опасность. Однако здесь нет никаких магических артефактов», – разочарованно подумал Лилин, чувствуя себя немного подавленным. Он всегда хотел владеть волшебным артефактом, но они были слишком редкими. Более того, цены были очень высокими, и они оказывались в руках какого-нибудь мага каждый раз, когда появлялись в продаже. А если маги были недовольны артефактом, то помощники 3-го уровня в безумии бросались вперед, чтобы перехватить его. У Лилина просто не было шанса. Создание магического артефакта требует алхимии и зачарования, и эти знания были из глубоких тем. У меня сейчас даже не хватит времени, чтобы сосредоточиться на своем обучении зельеварению. Лилин горько рассмеялся, даже у Ичипа был предел обработки данных. Согласно предыдущему опыту Лилина, только когда его душа непрерывно продвигалась вперед, увеличивался и уровень Ичипа. Когда я стану помощником 3-го уровня, если у меня не будет других вариантов, я постараюсь изучить зачарование и посмотрю, смогу ли я создать свой собственный магический артефакт. Все эти киоски, в которых не было никаких магических артефактов, нисколько не привлекали Лилина. Тем не менее, были некоторые необычные места. Например, киоски, которые продавали зелья, были окружены людьми, продажа луков, стрел и кожаных доспехов также пользовалась успехом. Но что касается магазинов, которые продавали ингредиенты, покупатели там были редкостью. Он подошел к магазину Вукса, с которым был давно знаком. «Приношу свои извинения». Лилин вошел, махнув рукой. «Я был занят миссией, так что не сварил много новых зелий. Это действительно трагическая новость», — вздохнул Вукс. «Ты не знаешь, насколько хорош рынок в последние дни». «Хорошо, хорошо. Я пришел сюда, чтобы купить ингредиенты», — сказал Лилин и передал список того, что хотел купить, Вуксу. После того, как Вукс получил список и разобрал каракули, обозначавшие необходимое количество, его лицо изменилось, и капли пота выступили у него на лице. «Так много ингредиентов. Давай посмотрим. Белые кристаллы, фиолетовая лоза корня редьки, когти призрачного гоблина. Ты пытаешься сварить эликсир воздействия?» – спросил Жертрес. «Да, именно так. Я хочу подготовиться к своему продвижению. Если у вас есть готовые эликсиры воздействия на складе прямо сейчас, я бы их тоже купил. Вы можете назвать цену», — Лилин говорил небрежно. Формулу этого эликсира можно было найти в библиотеке, и многие люди видели их хотя бы раз. Жирный, способный распознать ингредиенты, не был событием, выходящим из ряда вон. Под ингредиентами эликсира воздействия Лилин также написал множество общих ингредиентов, необходимых для лазурного зелья и слез Марии. Что касается нескольких важных ингредиентов, они уже не существовали в мире магов, исчезнув несколько сотен лет назад, поэтому Лилин даже не потрудился записать их в свой список. Процесс изготовления эликсира воздействия чрезвычайно сложен, а уровень успеха также низок. Спрос на него настолько высок, что они распродаются сразу же, как только появляются в продаже. «Как я могу оставить что-то про запас?» — Вукс покачал головой. «В этом вопросе легче всего вам, мастерам зельеварения. Вы можете сварить любые зелья, которые вам нужны, самостоятельно. Я помню, что когда я был еще помощником второго уровня, я совершил так много преступлений только чтобы получить единственную бутылочку эликсира воздействия». Глава 42. Временный отъезд. «Хорошо, давай не будем больше говорить об этом. Эти ингредиенты изначально не дешевые, но цены на сырье сейчас упали, поэтому я продам их за 200 магических кристаллов». Вукс установил свою цену. Лилин кивнул и передал ему 200 магических кристаллов среднего класса. Затем он получил огромный сверток от продавца, привлекая к себе внимание множества любопытных глаз. Лилин горько улыбнулся, закинув сверток за спину, и попытался завести с Вуксом непринужденный разговор. «Скажите, есть ли у вас какие-либо новости о магических артефактах?» Лилин не упустил бы ни малейшего шанса быстрого увеличения своей силы. «Конечно, нет». Вукс быстро покачал головой. «Цены на магические артефакты в последнее время сильно взлетели вверх. В конце концов, кто стал бы сохранять в запасниках, вместо того, чтобы продать спасительные предметы сейчас по высокой цене?» Вукс внезапно понизил голос. «Раз ты покупаешь так много ингредиентов и спрашиваешь о магических артефактах, ты, должно быть, тоже слышал эту новость, верно?» Лилин кивнул головой. «Я готов принять долгосрочную миссию, чтобы суметь выйти отсюда и избежать всего этого хаоса». Вукс кивнул. «Избежать этого было бы неплохо. Я тоже уйду через несколько дней. Даже Вукс, помощник третьего уровня с магическим артефактом, должен бежать». Убеждение в сердце Лилина лишь окрепло и усилилось, и, обменявшись еще несколькими фразами с Вуксом, он поспешил попрощаться и ушел. «Миссию нужно взять как можно быстрее. Я должен незамедлительно покинуть Академию. Хотя нет необходимости регистрироваться для миссии, чтобы уйти, все еще существовало препятствие в виде опекунства Академии. Лилин все еще хотел вернуться сюда, чтобы получить соответствующую информацию о магах, поэтому он, естественно, собирался следовать установленным правилам. Несмотря на его среднюю склонность, его талант к зельеварению был признан даже Крафтом, а потому Академия не будет удерживать его здесь, чтобы он погиб. Поскольку Хараси уже зачистил окрестности Академии, на площади заданий снова возродилась прежняя живость. Однако Лилин понял, что если внимательно присмотреться, то здесь было очень мало помощников третьего уровня. Естественно, он знал, что послужило тому причиной. Они все, всего лишь жалкая кучка людей. Видя, как помощники брали миссии, делили награды и прилагали все усилия, чтобы заработать денег для обмена на информацию, Лилин мог лишь с жалостью в глазах качать головой. Очевидно, это были те, кто останется в Академии. Хотя одинокий помощник был бы абсолютно беспомощен против мага, они все равно могли бы нанести урон и даже убить официального мага, если бы десятки или сотни из них объединились и действовали согласованно. Это была их роль в предстоящем событии. Однако даже находиться в непосредственной близости от боя магов было чрезвычайно опасно. Считалось, что им очень повезет, если хотя бы 30% оставшихся здесь выживет. Хотя Лилин жалел их, он все равно не собирался раскрывать карты. Он уже подкинул несколько намеков своим друзьям. Если бы он стал рассказывать новости открыто, даже Крофт не смог бы его защитить. Лилин взглянул на миссии на стене. Большинство из них были краткосрочными, а также их цели находились в непосредственной близости от Академии. Казалось, что Академия скрыла все остальные миссии. Когда вокруг было мало людей, Лилин воспользовался возможностью, чтобы быстро подойти к стойке. «Какую миссию вы бы хотели?» За стойкой стоял очень худой старик, и прием казался очень любезным. «Миссии на стене меня совсем не устраивают, есть ли какие-то специальные?» «Меня зовут Лилин Ферле, ученик профессора Крафта», — тихо сказал Лилин, бросая маленький кошель на стойку. Старик поспешно поймал его, открыл и широко улыбнулся. «Конечно, есть». Он достал свиток из-под стойки. «Посмотрите на это, там записаны все имеющиеся миссии». Свиток черного цвета казался предельно простым. Лилин открыл его и быстро просмотрел написанные на нем задания. У всех этих миссий была одна общая черта. Их сложность была невысока, но продолжительность была довольно большой. Короче говоря, миссии позволяли некоторым потенциальным магам избежать неотвратимого бедствия. После сканирования и чипа, Лилин быстро решил, какую миссию выбрать. Изучение увядающей растительности в великом ночном городе. Продолжительность миссии. 3 года. Я выберу эту миссию. Лилин указал на выбранную миссию и вернул свиток старику. Великий ночной город расположен в провинции Иствуд королевства Пуфилд. Вам нужно будет проехать почти половину королевства, прежде чем вы достигнете его. Вы хотите купить карту? Старик улыбнулся, как хитроумный торговец. Дайте мне карту. Хотя у Лилина была своя карта, всегда было хорошо иметь другую для сравнения. Передав 2 магических кристалла, Лилин получил совершенно новую карту. Мало того, что на ней были выведены различные провинции королевства Пуфилд, была даже красная линия, которая отмечала маршрут его путешествия. Согласно этой карте, Великий Ночной Город находится на самой восточной стороне королевства Пуфилд, почти у самой границы, а значит очень далеко от Академии. Хорошо еще, что рядом с этим местом есть один из пунктов общества магов, упомянутых в информации, предоставленной Бикке, что обеспечило бы меня удобным получением информации и новостей. Именно поэтому Лилин и выбрал эту миссию. Это твой пропуск. Старик вручил ему красную металлическую карточку. Не теряя ее, заменить будет невозможно. Кажется, Академия очень строго регламентирует и записывает все выходы в последнее время. Подумав об этом, но ничего не сказав вслух, Лилин взял металлическую карточку. Выйдя с площади заданий, Лилин отправился попрощаться с Крафтом, Бикки и остальными друзьями. В конце концов, он не знал, сколько времени ему предстоит отсутствовать. Сначала нужно было решить вопрос с некоторыми вещами. Получив намек от Лилина, Бикки уже готовилась вернуться домой. Что же касается Каливера и других, то их положение было довольно плохим. Они все прибыли с Чернобыльских островов, и им никуда было возвращаться. Лилин мог только сказать им несколько слов утешения. Открыв дверь своей комнаты и увидев привычную обстановку, Лилин вдруг почувствовал легкое сожаление. «Интересно, когда я смогу сюда вернуться?» Книги заклинания и ингредиенты, которые он купил сегодня, аккуратно лежали в углу, заполняя собой 2 больших сундука. Поразмышляв некоторое время, Лилин отодвинул свою кровать, чтобы открыть доступ к нескольким покрытым пылью половицам. Фырли. Лилин осторожно постучал по черной точке на полу. Кача. Раздался механический щелчок и деревянные половицы медленно раздвинулись в стороны, чтобы явить множество зелий в пробирках, хранившихся в тайнике. Их количество здесь было как минимум в 10 раз больше, чем то, что он дал Ниле. Если Вукс увидит это, его глаза выскочат из орбит. Лилин улыбнулся. Это была его частная коллекция зелий. Благодаря помощи и чипа, его успех в создании зелий значительно превзошел то, что можно было ожидать от других. Он продал лишь небольшую часть из них, но основная часть осталась здесь. Нужно вас пересчитать. 200 зелий силы, 150 противоядий, 180 кровоостанавливающих зелий и множество других. И их общая стоимость будет составлять как минимум 3000 магических кристаллов. Лилин посмотрел на эти зелья. Они были его самым большим достоянием, и всегда были заперты под кроватью. Заклинание, используемое для их защиты, было лишь небольшим трюком, который знали все помощники 2-го уровня. Помимо владельца, использующего свою духовную силу, чтобы открыть тайник, любые другие принудительные попытки открытия приведут к самоуничтожению предметов, находящихся внутри тайника. Теперь, когда сундуки с книгами с заклинаниями и ингредиентами будут использоваться как прикрытие, я смогу вывести эти зелья с минимальными проблемами. Хотя мне все же придется начертать некоторые руны снаружи, для сокрытия. Лилин открыл небольшую коробку, которая была покрыта рунами. Губка, шелк и другие смягчающие перевозку материалы были помещены внутрь, чтобы предотвратить возможность разрушения пробирок с зельями при случайном падении ящика. Проведя почти половину ночи за тем, чтобы сложить все зелья в этот ящик, Лилин, наконец, закончил. Затем он накрыл коробку некоторым количеством ингредиентов и разместил ее между книгами заклинаний. Уже 6 часов, услышав сигнал будильника, Лилин поспешно отключил его. Он поспешно протер и перенес 2 больших сундука на самый верхний этаж академии, где он купил 3 прекрасных выносливых черных лошадей и карету. Лилин глубоко вздохнул, поехав на карете к механизму, похожему на лифт. «Покажите свой пропуск», — раздался мужской голос. Лилин поспешно достал красную металлическую карточку, которую он получил вчера. Бенг, механизм, подобный элеватору, медленно стал подниматься, и когда он, наконец, достиг вершин, раздался неприятный скрежет шестеренок. 2 каменные двери распахнулись, и из проема показался луч яркого солнечного света. Лилин прищурился. «У Академии действительно есть другие выходы. Видимо, тот вход, которым мы пользовались ранее, предназначен для людей, а этот для больших предметов, если их надо пронести или вынести из Академии». Хия, раскрутив кнут, он направил лошадей, впряженных в карету, вперед. Только тогда Лилин понял, что его нынешняя позиция находилась позади центрального входа на кладбище, через который они вошли изначально. Боясь, что это может вызвать неудобства, он сказал Бикке и другим, что он готовится уехать в ближайшие дни, но не указал точного времени, следовательно, его отъезд должен быть тихим. Лилин бросил на Академию последний взгляд, прежде чем начать свой путь. «Ладно, но почему, глядя на мой багаж, кажется, что я убегаю от чего-то, а не иду на выполнение миссии?» Лилин не мог не улыбнуться смущенно, глядя на лошадей, которые везли его карету, и тяжелые сундуки позади себя. «Ичип, выведи карту». По указанию Лилина была отображена карта. Она была более подробна, чем та, которую он вчера получил от старика, а еще на ней тщательно был проложен маршрут. «Основываясь на карте, которую я получил вчера, вычисли самый оптимальный способ путешествия. Требования: удобный и безопасный. Кроме того, он должен проследовать через максимально возможное количество точек, где есть общество магов». Повинуясь голосу Лилина, на карте появилась красная линия, показывающая маршрут. Это немного отличалось от того, что он получил от старика. Было еще несколько поворотов, и все они находились поблизости от точек обществ магов. «Ну что ж, поехали». Лилин последовал маршрутам, который ему дал Ичип, и направил туда коней. «Ичип, увеличь зону обнаружения до максимальной». Так как это была индивидуальная поездка, Лилин не осмеливался снизить бдительность. Создание задания. Начало обнаружения. Ичип лояльно выполнял свои обязанности, и 3D-изображение окрестностей постоянно проецировалось перед Лилином. Наименьшая опасность будет рядом с Академией или на большем удалении от нее. Средняя часть – самая опасная зона путешествия. В последнее время маги, защищающие территорию перед Академией, хорошо поработали, но они были слишком ленивы, чтобы преследовать отступивших врагов, поэтому, вполне вероятно, что средняя часть пути будет усеяна опасностью. Тем не менее, Лилин был готов рискнуть. Хараси преподал хороший урок неприятелю раньше, поэтому можно было надеяться, что путешествие пройдет более-менее плавно. В конце концов, он, возможно, не сможет уйти, даже если сильно захочет, учитывая, сколько прошло времени. Запряженная 3 лошадей карета помчалась по дороге, а птичьи крики вдоль нее довольно скоро стихли. По мере того, как он отдалялся от Академии, Лилин становился все более и более напряженным. Бип. Предупреждение. Предупреждение. Живой организм с высокой энергией был обнаружен впереди. Прозвучал голос Ичипа, и на экран была спроецирована красная зона. На экране сформировалось нечто, от чего расходилось множество ветвей, вокруг которых плавало множество красных пятен. Что на этом изображении? Дерево. Лилин положил руку в сумку и уменьшил скорость движения. Глава 43. Гигантское демоническое дерево. По мере приближения запряженной кареты, развернувшаяся картина стала появляться в поле зрения Лилина. Посреди дороги стояло огромное старое дерево. Его зеленые ветви, казалось, бесконечно раскинулись во всех направлениях, образуя огромную крону с многочисленными свисающими вниз лианами. На огромном стволе виднелись пара глаз и рот, отчего это место напоминало человеческое лицо. Глаза его были зелеными. Вокруг дерева непрерывно летали несколько крылатых существ. Их кожа была зеленой, но в остальном они были похожи на людей. Кроме того, они были абсолютно голые. «Гигантское демоническое дерево!» — воскликнул Лилин. Он горько рассмеялся, разве Академия уже не зачистила область вокруг? Почему такой большой парень до сих пор здесь? Помощник Академии бездонного леса костей, сказал огромное дерево, и крылатые существа, усевшись на его ветви, также обратили свои взоры к Лилину. Я просто скромный помощник, который собирается уйти. Могу ли я попросить уступить мне дорогу для проезда? Я могу заплатить. Лилин предпринял последнюю попытку. Лишь смерть ожидает любых живых существ, которые будут пытаться предпринять тщетные попытки побега. Гигантское дерево издало резонирующий шум, который причинил боль ушам Лилина. В этот момент из кроны опустилась зеленая лоза, с которой свисал труп человека. Все тело было иссохшим, но можно было легко различить, что он был одет в серую мантию Академии Бездонного Леса Костей. «Большой брат, останься тут и поиграй с нами». В этот момент, маленькая фея, которая порхала вокруг гигантского демонического дерева, подлетела к нему. Для Лилина ее голос звучал как очень приятный девичий голос, который опьянял его. Этот голос будто принадлежал самому важному для него в этом мире человеку. Постепенно Лилин начал чувствовать, что остаться здесь может быть не такой уж плохой идеей. «Внимание! Внимание!» Хозяин попал под воздействие демонического очарования. Голос Ичипа пробудил его, в результате чего Лилин избавился от галлюцинаций. «Они действительно околдовали меня!» Лицо Лилина окрасилось гневом. «Ичип, каковы результаты сканирования?» «Гигантское демоническое дерево. Сила. 5. Ловкость. 0.5. Живучесть. 9.8. Духовная сила. 3.5. Навыки. Кровопийца. Лозы. Зеленые древесные феи. Сила. 0.9. Ловкость. 2.5. Живучесть. 1.5. Духовная сила. 3.1. Навыки. Очарование живых существ. Существуют слухи о том, что зеленые древесные феи и гигантское демоническое дерево действуют сообща. Обычно зеленые древесные феи заманивают цель ближе к дереву, после чего оно начинает свою охоту. Прозвучал голос Ичипа. Сила и живучесть гигантского демонического дерева слишком высоки, а его тело чрезвычайно велико. У меня просто нет способа обойти его. Лицо Лилина было спокойным. Похоже, мне не остается ничего, кроме как сражаться. Сперва ты на самом деле посмела очаровать меня. Уязвимое место обнаружено. Расчет силы ветра, корректировка траектории. Лилин внезапно поднял руки, а когда он нажал на спусковой крючок, появился скрытый до сих пор арбалет. Свист. Черная линия расчертила воздух, полетев прямиком к зеленой древесной фее, говорившей ранее. Стрела пронзила правую часть груди зеленой древесной феи, в результате чего из ее глаз брызнули слезы. Зеленая жидкость, похожая на древесный сок, вытекала из ее груди, после чего она упала на землю. Дайрис. Этот человек убил сестренку Дайрис. Разъяренные и шокированные голоса других фей послышались с верхушки дерева. Ты на самом деле осмелился убить мою дочь. Гигантское демоническое дерево издало яростный рев, и его огромные лозы устремились к Лилину. Хья. Лилин заставил лошадей отступить назад, избегая атаки лозами. Согласно расчету Ичипа, максимальный радиус атаки лоз демонического дерева составляет всего 20 метров. Его движения крайне медленные, это его самая большая слабость. Лилин вытащил клеймор и остановил карету, перед тем как слезть с нее. Я всего лишь просил позволить мне уйти, но так как вы не хотите слушать, когда с вами разговаривают по-хорошему, то, кажется, сражение является единственным выходом из сложившейся ситуации. Ты убил мою прекрасную Дайрис. Я собираюсь превратить тебя в сморщенный труп, и ты будешь висеть на моем теле сотню лет. Корни гигантского демонического дерева поднялись из земли, оно поднялось, словно человек, прежде чем направиться в сторону Лилина. С твоей-то скоростью, ты шутишь? Лилин громко рассмеялся. Тень темно-зеленого дерева нависла над Лилином, но он уклонился перекатом, с легкостью избегая атаки. Па! Зеленая лоза была подобна хлысту, и ее удар оставил огромную расщелину в земле. Лилин взмахнул клеймором и рубанул по лозе. Серебристо-белое лезвие соприкоснулось с поверхностью лозы, но, в конце концов, оставило на коре только небольшую царапину. Лилин почувствовал огромную силу, приближающуюся к нему, и несколько черных теней появились у него за спиной. Атака со спины. Самый оптимальный способ избежать ее – повернуть направо на 50 градусов и прыгнуть вперед. Прозвучал голос Ичипа. Лилин парировал удар лозы и, повернувшись вправо, немедленно прыгнул, избегая скрытной атаки черной тени из-за спины. «Великий отец, мы поможем тебе!» Примерно 7-8 зеленых древесных фей слетели вниз. У них в руках даже были небольшие короткие луки, которые выглядели как игрушечные. Однако когда Лилин увидел темно-зеленую жидкость на наконечниках стрел, выражение его лица изменилось. Там яд. Он вытащил фиолетовое зелье из поясной сумки и яростно швырнул в зеленых древесных фей. Дзинь. Пробирка разбилась, из нее вырвался фиолетовый туман, принимая форму гарпии. Гарпия открыла свой рот и испустила пронзительный крик. Зелье воющей ведьмы. Я потратил на него 20 магических кристаллов. Лилин прикрыл свои уши. Хотя он заранее и приготовился, но все равно чувствовал довольно сильный дискомфорт. Что касается зеленых древесных фей, они все давно попадали на землю. Использование зелий для имитации эффектов магических заклинаний было обычной боевой техникой, используемой мастерами зельеварения. С текущими способностями Лилина, он еще не мог сварить зелье воющей ведьмы, так что это зелье было куплено у Крафта. Мало того, что зелья были очень дорогостоящим товаром, их использование было одноразовым, отчего сердце Лилина просто обливалось кровью. Пользуясь тем, что гигантское демоническое дерево и зеленые древесные феи все еще находились под действием зелья воющей ведьмы, Лилин поспешно шагнул вперед и бросился на них с мечом наперевес. Несколько зеленых древесных фей были легко разрублены пополам. Кроме того, барабанные перепонки этих зеленых древесных фей крайне необыкновенные. Они более чувствительны к звуковым волнам. Похоже, что зелье воющей ведьмы является кошмаром для них. Глаза Лилина вспыхнули, и он начал топтать нескольких зеленых древесных фей, которые лежали на земле, до тех пор, пока те не умерли. О, нет, Джулия, Дилия. Живучесть гигантского демонического дерева была крайне высокой, и оно быстро оправилось от шока, вызванного зельем воющей ведьмы. Глядя на Лилина, замучившего его дочерей до смерти, оно дико взвыло. Еще больше ветвей вытянулось вперед, и они осторожно перенесли оставшихся зеленых древесных фей в крону огромного дерева, удерживая их там. Человеческие заклинания крайне злые, не выходите наружу. Прогудел голос огромного дерева. Это хороший шанс. Глаза Лилина вспыхнули, и он поспешно произнес заклинание. Выстрел раствором кислоты. Появилась кислотная сфера зеленого цвета, и под контролем Лилина она, избегая лоз, ударила точно в левый глаз гигантского демонического дерева. Сси. Белый туман непрерывно поднимался от вытекающей густой зеленой жидкости под крики гигантского демонического дерева, сопровождающие процесс. После того, как белый туман рассеялся, левый глаз гигантского демонического дерева полностью исчез, оставив после себя лишь обугленное отверстие. «Я тебя убью! Я тебя убью! Хэнкус убьет тебя!» Гигантское демоническое дерево задрожало, и лозы, окружающие его, стали непрерывно переплетаться, образуя сеть. «С кем это ты говоришь?» В этот момент Лилин уже находился у основания дерева. Крона дерева полностью блокировала солнечный свет, накрывая землю под ним огромной черной тенью. Пока гигантское демоническое дерево выло, Лилин уже добрался до его ствола. «Иди сюда и умри!» — взревело гигантское демоническое дерево. Бесчисленные лианы переплелись, образуя огромную зеленую ладонь, которая попыталась ухватить Лилина. «Пока-пока!» — Лилин засмеялся и бросил оставшуюся дюжину зелий в сторону ствола дерева, прежде чем дать деру. «Бэнк!» — яростное пламя взметнулось вверх, охватив гигантское демоническое дерево целиком. Далее прозвучал еще более громкий взрыв и поднялся черный дым. Действительно, при использовании 10 взрывных зелий одновременно, эффект просто великолепный. Кроме того, они наиболее эффективны именно против демонов древесного типа, вроде этого. Хотя Лилин быстро отбежал, его спину все-таки опалило огнем. Даже волосы на голове слегка поменялись в цвете и обуглились. Гигантское демоническое дерево ревело от боли, а его тело с грохотом обрушилось на землю, все еще полыхая. Что касается зеленых древесных фей, которые скрывались в его кроне, их пламя тоже не обошло стороной, все они были сожжены. Бип. Цель утратила все признаки жизни. Прозвучал голос Эйчипа. Лилин удовлетворенно кивнул и вернулся к своему экипажу, обходя тело гигантского демонического дерева. Глядя на огромные обугленные ветви и трупы зеленых древесных фей, Лилин вдруг о чем-то задумался и подошел к ним, чтобы извлечь образцы клеток из останков. Всего один бой, а я уже использовал почти половину моих запасов зелий. Тем не менее, комбинированная атака гигантского демонического дерева и зеленых древесных фей представляет угрозу даже для помощника 3-го уровня. Получить подобный результат уже неплохо. Опасаясь прихода подкрепления, Лилин поспешно направил карету прочь, загоняя трех сильных лошадей до такой степени, что из их ртов полилась пена. Двигаясь со скоростью ветра, он вскоре исчез за горизонтом. Через полчаса сова серого цвета прилетела и приземлилась на ветку. «Хэнкус мертв», — сказала она человеческим голосом. «Знаю я, знаю». Вдруг человеческое лицо появилось рядом с ветвью дерева. «Это помощник 2-го уровня. Должны ли мы преследовать его? Наш план уже в фазе действия. Это глупое демоническое дерево само виновато, что погибло здесь». Сова почистила перья на своем теле. «Я уйду первая». С этими словами, сова расправила крылья и взлетела в небо. Человеческое лицо некоторое время молчало, а затем по-человечески улыбнулось. «Хотя это всего лишь помощник, но убийство моих подчиненных не должно остаться безнаказанным». Ветвь вытянулась к месту, где лежало гигантское демоническое дерево. На данный момент огонь уже потух, оставив после себя лишь обугленную древесину и трупы зеленых древесных фей. Внезапно одно тело дернулось. Одна из фей все еще была жива. Эта зеленая древесная фея была полностью обуглена. Без немедленного лечения она, несомненно, погибнет. Ветвь дерева поднесла зеленую древесную фею прямо к человеческому лицу. «Ты хочешь отомстить?» «Да, за месть, Дорис. Готова заплатить любую цену, даже если это будет душа». Зеленая древесная фея с трудом могла говорить. «Ха-ха, очень хорошо». Человеческое лицо громко рассмеялось. «Так получилось, что у меня осталось одно зелье от предыдущего эксперимента, закончившегося неудачей. Я использую его на тебе». Неожиданно на стволе черного дерева появилось отверстие, и оно целиком поглотило зеленую древесную фею. Глава 44. Город серого камня. Лилин не ведал, что кто-то планировал разделаться с ним, так что он поехал дальше в своем экипаже, путешествуя на высокой скорости. Спустя 5 дней, когда вокруг начали появляться следы человеческой деятельности, он вздохнул с облегчением. Хотя маги обычно смотрели на помощников точно так же, как сами люди смотрели на муравьев, но нельзя было отрицать, что все они в первую очередь происходят от обычных людей. Хотя эксперименты над людьми продолжались, несмотря на бесконечные запреты, особенно внутри Академии Бездонного Леса Костей, но все маги обычно избегали больших скоплений людей. Таким образом они предотвращали нарастание человеческих жертв и избегали гнева других магов. «Как только доберусь до города, расположенного впереди, то смогу передохнуть». После 5 дней непрерывного путешествия, Лилин и его лошади были порядком измучены. В этот момент он притормозил лошадей и осмотрелся вокруг. По обе стороны от него простирались обширные поля, а недалеко расположилась гигантская ветряная мельница. Кристально чистый ручеек протекал между полями, а в нем даже плавали неизвестные виды рыб. Лилин внезапно почувствовал облегчение, глядя на эту картину. Умиротворение. Спокойствие человеческого мира. Давно я не ощущал столь безмятежную ауру. Согласно карте, ближайшим городом должен быть город серого камня. Лилин взглянул на карту, смоделированную и чипом в его голове, а затем обратил внимание на указатель. Это место все еще слишком близко к академии. Здесь поблизости могут быть точки сбора магов, но из-за близости будет слишком опасно продавать зелья или расспрашивать о последних новостях. К тому же меня не покидает дурное предчувствие. Брови Лилина сошлись к переносице, после чего он обернулся назад. Отпустит ли меня враг так легко после того, как я убил гигантское демоническое дерево? Бип. Анализ заклинания трансформации завершен. Раздался голос Ичипа в его сознании. Прекрасно. На лице Лилина появилось восторженное выражение. Он поспешно ознакомился с заклинанием трансформации. Заклинание трансформации. Заклинание 0-го уровня. Эффекты. Возможность слегка перестроить лицевые мышцы на продолжительный период времени. Потребляет 1 пункт духовной силы и 1 пункт магической силы в день. Это было заклинание 0-го уровня, которое Лилин специально выбрал для сокрытия своей личности. Оно способно изменить лишь внешний вид. Многие маги способны распознать личность человека по испускаемым им волнам духовной силы, а некоторые способны даже увидеть душу. Естественно, эти люди являются официальными магами, как минимум. Прямо сейчас я вряд ли встречусь с одним из них, размышлял Лилин. И чип, возможно ли оптимизировать эффект заклинания трансформации, чтобы он был способен сокрыть волны духовной силы, спросил Лилин. Бип. Установление задачи оптимизации эффекта маскировки духовной энергии с помощью заклинания трансформации. Начало анализа. Спустя несколько секунд, прозвучал ответ Ичипа. Доступна возможность оптимизации. Требования для оптимизации. 7 пунктов духовной силы. Время до завершения. 14 дней и 5 часов. Требуются дополнительные данные. Наука об исследовании души. Тайные руны. 7 пунктов духовной силы. Этого я смогу достичь за пару лет. Да и информацию касательно науки об исследовании души и тайных рун не так-то просто заполучить. Исследования, касающиеся души, всегда являлись самым загадочным аспектом мира магов. Хотя Академия Бездонного Леса Костей известна своими успехами в данном вопросе, но даже она смогла познать лишь поверхностные области этого аспекта. Что касается Лилина, он был всего лишь помощником 2 уровня, так что не обладал доступом к данной информации. Заклинание трансформации должно быть достаточно на первое время. Лилин пристально осмотрелся вокруг и направил экипаж в ближайший лесок. Несколько мгновений спустя, карета вновь появилась на виду, однако внешность управляющего ею кардинально изменилась. Его изначально юношеский вид приобрел признаки зрелого человека. Если не считать густых бровей и больших глаз, его лицо выглядело совершенно обычным. Свою одежду он тоже сменил на потрепанную кожаную броню. Ножны Клеймора, висевшие у него на талии, тоже стали выглядеть значительно старше. Лилин и до изменений был довольно высоким, а также выглядел хорошо откормленным молодым человеком. Его тело уже было похоже на тело взрослого, а сейчас он выглядел как худощавый, но опытный наемник. Лилин подошел к ручью и посмотрел на свое отражение в воде. Ухум, неплохо. Даже мой голос изменился, и я могу менять его по своему желанию. Его голос постепенно становился более хриплым и низким, сильно отличаясь от прежнего молодого и незрелого голоса юноши. Я временно использую эту маскировку, чтобы войти в город. Лилин кивнул и взял кожаную сумку, внутри которой оказался белый порошок, сметающий запах порошок слепого подземного червя. Всего 1 грамм способен полностью убрать запах любого живого организма. Тихо пробормотал Лилин. Это должен быть лучший метод маскировки в мире смертных. Моя внешность и запах уже изменились, так что обычными методами будет тяжело распознать меня. Однако я не могу ничего поделать с волнами духовной силы. Лилин вновь посмотрел на экипаж с лошадьми. Он выбросил ненужные вещи, лишь забрав ящик, наполненный зельями и книгами заклинаний. Затем Лилин привязал ящик с ингредиентами к одной из 2 лошадей. Подойдя к последней лошади, на которой не было никакой поклажи, Лилин снял с нее упряжь и ударил кнутом. «Скачи отсюда!» Черная лошадь дико заржала и ускакала в неизвестном направлении. После этого Лилин подошел к экипажу и посыпал на него красным порошком. Затем он истратил оставшийся сметающий запах порошок на 2 лошадей, после чего оседлал одну из них и поскакал своей дорогой. Вскоре черный дым поднялся над лесом, а затем поднялось пылающее пламя. Пока Лилин продолжал свой путь по главной дороге, ему все чаще встречались следы жизнедеятельности людей. Через час Лилин увидел очертания города Серого Камня. Стены города были невысокими, и за ними можно было увидеть возвышающиеся круглые крыши домов, а также серые высокие здания. Рядом со стенами находились вооруженные солдаты, патрулирующие местность. «Огласите цель вашего визита», лидер патрульных, частично облаченный в кожаную броню, остановил Лилина. «Я наемник и торговец». Лилин улыбнулся, он мог увидеть жадность в глазах лидера патрульных. Глядя на лошадь Лилина и на ящики позади него, лидер солдат сглотнул слюну. Его взгляд переметнулся на одежду Лилина, а когда он увидел клеймор, висящий у того на талии, выражение лица мужчины наполнилось страхом. «Плата за вход, 1 бронзовая монета, держите». Лилин бросил новенькую бронзовую монету лидеру. «Можете войти. Помните, что ночью нельзя бродить по городу. Если вас поймают за этим, то посадят в тюрьму». Криво улыбнулся лидер-солдат. «Благодарю вас». Лилин провез свой багаж сквозь городские ворота. «Лидер», недовольным тоном спросил солдат. «Молчать. Разве ты не видел его одежду? Человека, который способен в одиночку путешествовать, имея при себе ценный груз, да еще и невредимым добравшегося до города, нельзя назвать обычным человеком. Кто знает, может быть, он даже является рыцарем. Никогда не ищи ссоры с таким человеком», — прорычал лидер тихим голосом. «Кажется, сила везде позволит мне пройти без препятствий». Лилин ехал по улицам города и наблюдал за простыми жителями по обе стороны дороги, которые избегали его в страхе. Они смотрели на Лилина со смесью страха и зависти, одобрительно кивая при этом. Уровень развития этого города не сравнится даже с самым маленьким городком из моего предыдущего мира. Лилин прикинул, что во всем городе Серого Камня максимум проживало около 10 000 жителей. Что касается уровня жизни, то он был еще хуже. Дорожным покрытием служила желтая земля вперемешку с песком. Малейший порыв ветра поднимал пыль желтого цвета в воздух. Большинство людей по обе стороны дороги выглядели изможденными и недоедающими, они были одеты в грубую одежду черного или серого цвета, часто со значительными прорехами. На некоторых улицах можно было заметить ограждения, за которыми держался крупный рогатый скот или овцы. Некоторые из них даже свободно бегали вокруг. Вонь от свежего помета наполняла воздух и не собиралась рассеиваться грязно, шумно, мерзко. Таковым было первое впечатление Лилина о городе Серого Камня. Нужно сперва найти место для ночлега. Это путешествие порядком утомило его. Спустя некоторое время, Лилин так и не смог найти гостиницу. В конце концов, он решил отдать несколько бронзовых монет местным жителям в обмен на информацию о месте, где можно переночевать. Большой меч и кружка вина – это оно. Лилин взглянул на вывеску и чуть не потерял дар речи. Местоположение этого трактира было на западе города, где общественный порядок находился в состоянии еще большего хаоса. По пути Лилин видел множество пьяниц и становился свидетелем часто возникающих драк. Иногда доходило до того, что кто-то доставал ножи и кинжалы. Несмотря на все это, Лилин не нашел ни следа хранителей порядка. Толкнув дверь, Лилин почувствовал запах дешевого алкоголя. «Иди сюда, принеси еще кружку». «Молодец, Джек». Гогот и шум атаковали барабанные перепонки Лилина. Внутренний интерьер походил на бар с кучей пьяниц, с удовольствием напивающихся до отвала. Некоторые из них уже пребывали в полусознательном состоянии, лапая девушек легкого поведения и произнося непристойности. «Господин, чего желаете?» Барменом оказался молодой парень с желтыми волосами, выглядящий самым трезвым в этом баре. «Я слышал, что могу найти здесь место для ночлега». Лилин уселся на стул рядом со стойкой. «Именно так. Мы являемся единственным заведением во всем городе Серого Камня, которое предоставляет жилые комнаты». Бармен пожал плечами. «Однако гордиться тут нечем, ибо в этом городе появляется не так уж много путешественников за год. Предоставьте мне тихую комнату, да позаботьтесь о двух моих лошадях. Сколько это будет стоить?» Лилин вдруг бросил взгляд на бочку позади бармена. «А еще налей мне своего лучшего пива». Лилин бросил ему серебряную монету. «Рад служить». Вскоре бармен принес кружку и поставил на стол. «Медово-масляный ликер. Наш лучший ликер». Лилин пригубил напиток, слушая разглагольствование бармена. На самом деле, большинство магов не любили алкоголь, так как он мог заглушить чувства. Они предпочитали употреблять напитки, которые могли стимулировать их энергию. Лилин тоже не пил, однако он был любопытен, а потому хотел попробовать. Но предложенный ему напиток оказался ничем не примечательным. Он не обладал ни хорошим вкусом, ни приятным запахом, из-за чего Лилин почувствовал себя обманутым. Цена за ночлег здесь составит 30 бронзовых монет, а если включить в услуги заботу о двух лошадях и корм для них, то потребуется еще 20 монет. Перед уходом из академии Лилин не забыл обзавестись карманными деньгами, так что сейчас он равнодушно бросил 2 серебряные монеты. «Я останусь здесь на 4 ночи. Смотрите, какие хорошие лошади, какая масть, какое телосложение. Они определенно дороже боевых коней в особняке городского лорда». Прозвучал крайне неприятный голос. Глава 45. Рекогносцировка. Выглянув на улицу, Лилин нахмурился. Кажется, 2 его лошади могли стать причиной неприятностей. Его губы скривились в усмешке, когда он, развернувшись, вышел из таверны. Местные головорезы окружили его черных лошадей, внимательно их рассматривая. Они с жадностью взирали и на энергичных лошадок, и на ящики, притороченные к седлам. На самом деле, один из них уже нетерпеливо развязывал поводья. «Вы пытаетесь забрать мои вещи?» Приблизившись, спросил Лилин. Он выглядел довольно устрашающе в своей кожаной броне и с клеймором, висящим на поясе. Но, очевидно, этого было недостаточно. Один из них, косоглазый бандит, крикнул ему. «Без всяких сомнений, это та самая лошадь, что я потерял. Откуда она у тебя? Она не твоя, ты украл ее у моей семьи. Ты, жалкий вор». Эти мошенники думали, что даже будучи вооруженным солдатом, Лилин не сможет справиться с целой бандой. «Верно, схватим его и сдадим страже», — хрипло зашумели остальные. Окружающие люди втайне ненавидели происходящее, но у них не хватало смелости вмешаться. «Пошли, он один». Косоглазый достал кинжал из-под своей робы и бросился в атаку. Лилин насмешливо улыбнулся. «Посмотрим, смогу ли я хотя бы размяться». Он увернулся, избежав выпада кинжалом. Затем Лилин быстро перехватил правое запястье Косоглазого и слегка встряхнул его. Косоглазый закричал в агонии, уронив кинжал на землю. «Аркх, как больно! Что ты делаешь? Отпусти меня! Мой зять – офицер стражи. Он не позволит тебе уйти после такого!» – завопил Косоглазый. «О, правда, офицер стражи? Я так напуган!» – с напускным преувеличением воскликнул Лилин, злобно скривившись. Хрусть. Прозвучал пронзительный звук ломающихся костей. Косоглазый сразу же упал в обморок от мучительной боли. На данный момент физическая сила Лилина уже достигла стадии рыцаря. Против этих бандитов ему, разумеется, не нужно было прилагать больших усилий. «Босс! Босс!» – закричали остальные бандиты, но никто из них не посмел приблизиться. Лилин улыбнулся. Он превратился в черную тень и бросился прямо в центр банды. Бах! Хрусть! Аркх! Жалобные крики бандитов и сводящие челюсти мучительный звук ломающихся костей были слышны непрерывно. Лилин был похож на черный порыв ветра. За пару ходов он повалил их всех на землю. У каждого из головорезов была сломана рука или нога. Дружелюбно улыбнувшись им, Лилин подошел к упавшему в обморок Косоглазому. Он поднял свою ногу и безжалостно наступил на правую ногу босса. Аркх! Боль очень быстро привела бандита в чувство, но его глаза сразу же закатились, и он снова упал в обморок. «Забирайте своего босса. Вы можете позвать меня в любой момент, если захотите отомстить. Но в таком случае вы не отделаетесь сломанными руками и ногами», — сказал Лилин бандитам. В их глазах его улыбка была подобна дьявольской. Проводив взглядом бросившихся прочь бандитов, Лилин вернулся в трактир. Его сила, как минимум, достигла подготовительного рыцаря. Трактирщик почти застонал и придал своему лицу еще более сдержанное и смиренное выражение. «Мой самый уважаемый господин, могу ли я что-то сделать для вас?» Увидев, что в трактире повисла мертвая тишина, Лилину оставалось лишь мысленно горько усмехнуться. Он не хотел, чтобы в нем видели монстра. Однако он привез с собой много товаров, и что прикажете ему делать, если кто-то украдет их, пока он будет находиться в комнате? И хотя он наложил на свои вещи отслеживающие заклятия, если они пропадут, Лилину не останется ничего, кроме как проливать горькие слезы. Однако после того, как он продемонстрировал силу подготовленного рыцаря, большинство из тех, кто испытывал по отношению к нему злые намерения, были вынуждены отступить. «Помоги мне отнести эти ящики в мою комнату, отведи моих лошадей в конюшню и обеспечь им лучший корм, что у тебя есть», — сказал Лилин, бросив серебряную монету трактирщику. «Тот хулиган, что приходил раньше, какими связями он обладает?» Трактирщик опустил голову. «Сэр, вам совершенно не стоит беспокоиться об этом. Он может обладать некоторыми теневыми связями с кем-то из офицеров стражи, но ничего серьезного. То, что он владеет силой подготовительного рыцаря, означает, что у него есть доступ к технике тренировки рыцаря. Такие люди либо были благородного происхождения, либо за их спиной стояла могущественная сила. Офицер стражи из маленького города не осмелится ничего сделать ему. Отведи меня в мою комнату», — небрежно бросил Лилин. Трактирщик специально отвел его в комнату в самой дальней части здания, как можно дальше от зала трактира. Он достал ключ и открыл дверь в комнату. Золотой солнечный луч проникал в комнату через окно. Кровать стояла в центре, а постельное белье казалось очень чистым. На прикроватной тумбе стояла голубая ваза с незнакомыми полевыми цветами. «Все кажется очень чистым. Это место подойдет», — кивнул Лилин. «Вот ваш ключ. Пожалуйста, держите его в сохранности». Трактирщик с почтением передал медный ключ. Лилин взял ключ и отправил трактирщика заботиться о лошадях. Распаковав содержимое ящиков, он заказал стейк себе в комнату. Велев трактирщику не беспокоить его, он закрыл дверь. Заперев деревянную дверь, он обнаружил, что в комнате довольно неплохая звукоизоляция. Шум снаружи был значительно снижен. «Мои действия сегодня слишком сильно привлекали внимание, хотя у меня не было выбора. Город Серого Камня слишком мал, и подобная деятельность любого чужака определенно привлечет нежелательное внимание. Тем не менее, под прикрытием городских стен все равно безопаснее. Люди, по крайней мере, дважды подумают, перед тем как использовать заклинания, бьющие по большой области. Кроме того, есть шанс 50 на 50, что фракция, которая приказала заблокировать путь, пошлет кого-нибудь за мной. Будет просто отлично, если этого не произойдет, иначе мне определенно придется убить следующую волну преследователей, чтобы иметь возможность спокойно уйти. Лилин глубоко задумался. Энергетические волны духовной силы и отслеживание души – это работа для официального мага, но это же пустая трата ресурсов. В конце концов, кому бы понадобилось отправлять официального мага для выслеживания и убийства послушника второго уровня? Наиболее вероятное развитие событий – это помощник третьего уровня, с магическим артефактом или каким-то питомцем, выведенным магом. Мне нужно восстановиться и тщательно следить за происходящими вокруг событиями, а также подготовиться к тому, чтобы избавиться от врага. Кроме того, я должен использовать заклинание трансформации ежедневно, продолжал размышление Лилин, отправляя кусок горячего стейка себе в рот. Вкус у стейка был совсем неплох, и Лилин, будучи голодным, съел его в мгновение ока. Закончив, он велел трактирщику навести порядок. После ухода трактирщика Лилин повесил на дверь деревянный знак «Не беспокойте» и создал слой энергетических частиц, которые должны были оповестить его о надвигающейся опасности, а затем погрузился в медитацию. Медитация – это то, чем магу приходится заниматься регулярно. Хотя увеличение духовной силы от этого было небольшим, но Лилин упорно продолжал занятия. После часа тяжелой работы голова Лилина опустилась на подушку, и он погрузился в сон. Снаружи города серого камня, в воздухе, над выжженными деревьями. ПССС. ПССС. Внезапно вниз опустилось зеленое крылатое существо. Дорис, наконец-то, уловила запах врага. Зеленая древесная фея Дорис сложила крылья и встала на обгоревшее дерево с озадаченным выражением лица. Здесь запах исчезает. В данный момент, зеленая древесная фея выглядела не так, как раньше. Изначально она была размером с человеческую голову, однако сейчас Дорис выглядела как ребенок 7-8 лет. Кроме того, теперь ее милое личико было покрыто множеством бородавок, которые выглядели омерзительно и сильно портили ее внешность. Ее рот был заполнен клыками, а язык постоянно высовывался наружу, подобно змеиному. Ее тело теперь было покрыто множеством морщинок и странно выглядящими чешуйками. Изначально зеленые древесные феи были существами, олицетворяющим собой необыкновенную красоту. Сейчас же никто не будет связывать Дорис с этими чудесными созданиями. Дорис закричала с ненавистью в голосе. «Человек, тебе не уйти!» Ее змеиный язык снова высунулся. Внезапно она расправила крылья и полетела в сторону отпущенной Лилином лошади. В течение следующих двух дней Лилин оставался в черте города, полностью восстановив свою духовную и физическую силу. Прошло уже два дня, а меня до сих пор никто не догнал. Похоже, это не послушник, иначе бы он использовал какую-нибудь магию, чтобы выследить мое местоположение. Это должен быть либо раб, либо выращенное магом существо, предполагал Лилин. Все это время он действовал крайне осторожно. Единственным примечательным событием стало появление офицера стражи, который принес с собой подарки в оплату вины. Офицер сказал, что пришел просить о прощении младшего брата его жены. Затем он пытался расспросить о прошлом Лилина, но был им обманут, не получив никакой достоверной информации. Позже Лилин, одев черную робу и натянув на лицо капюшон, выпрыгнул в окно. В мрачном темном переулке. «Господин, господин, вы прибыли». Несколько бандитов, увидев черные одежды Лилина, немедля вышли поприветствовать его. «Ну что, происходило ли что-нибудь странное в окрестностях города Серого Камня за прошедшие дни?» — спросил хриплый голос из-под черного балахона. Я скажу первым. В соседней деревне корова тетушки Софии родила двуглавого теленка. Все говорят, что он был проклят», — в спешке проговорил бандит, растолкавший остальных. «Кровяное давление цели выросло на 12,4%. Мозговые волны стабильны. Вывод. Это не ложь», — прозвучал голос Ичипа в голове Лилина. Парень кивнул, бросив в протянутую руку серебряную монету. «Теперь моя очередь. Дядя Хьюго и его сын пропали в соседнем лесу во время поездки. На месте происшествия были обнаружены волчьи следы. Это были бандиты, которых Лилин подчинил за прошедшие два дня. Они были чрезвычайно удобны для сбора информации. Сначала они пытались дать ему ложную информацию, чтобы получить награду, но как Лилин может быть обманут обычным человеком, пока ему помогает Ичип? Не задумываясь, Он сразу ломал лжецу руки, шокируя этим всех остальных. Кнутом и пряником Лилин заставил бандитов честно докладывать ему обо всех странных происшествиях в округе города Серого Камня. «Что? Ты сказал, что были обнаружены человеческие трупы? Там еще была обнаружена густая зеленая жидкость?» Лилин явно был заинтересован. «Говори отчетливо, и эта золотая монета твоя!» Тощий рыжеволосый юноша сглотнул слюну. «Эту новость я услышал только что. На мельнице позади деревни Мисси было найдено несколько трупов. Вся кровь из тел была высосана досуха. Все считают, что это была работа вампира. Городской лорд даже отправил нескольких рыцарей для расследования. Ухум. Очень хорошо». Лилин уточнил местоположение и понял, что это место было близко к тому району, где он в последний раз заметал свои следы. Кивнув, он отдал юноше золотую монету. Выслушав остальные новости, он покинул переулок.